Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но если народ безмолвствует, у власть имущих очень быстро развивается чувство безнаказанности, и с каждым разом они позволяют себе все больше и больше. И такая эйфория не имеет предела. Стадион начали строить в 2007-м. Он должен был обойтись в 7 миллиардов рублей. Потом объект отдали фирме «Трансстрой», которой владеет Олег Дерипаска. В итоге проект оценили в 44 миллиарда рублей. Ну да, да, всего за 5 лет цена 7 миллиардов вырастает до 44. Ну ладно, да, стройка шла 10 лет, а не 2, как мы и обещали. Ну знаете, за качество надо платить. В итоге-то построили. Ну, сказка ведь, по всем стандартам. Да? Нет. Стадион Крестовский в Санкт-Петербурге не выдержал проверки FIFA. Газон вибрирует как пружина. В итоге построили вибратор за 43 миллиарда рублей. Опоздали по графику на 8 лет, хотя Бурдж-Халифу за 5 построили. Ну а цена выросла более чем в 6 раз. Но самый главный вопрос. А кто-то понес за это наказание? Нет. У строителей нет документов, подтверждающих выполнение работ на эту сумму. Речь идет еще о старых подрядчиках. А какой из трех компаний не сообщается? Не сообщается, кто именно из подрядчиков. Да там уже черт не разберет, кто строил эту арену. Тем более, пока стоит, вот и не гневите Бога. Они стадион осветили? Осветили, так что в случае чего... Спрашивайте с попов. Слышь, псина. Чи-чи-чи, святой отец, ну не гоже вам, успокойтесь. Сегодня не о вас. Это был просто наглядный пример, как у нас никто ни за что не отвечает. И при этом все уже привыкли, никто даже не реагирует. Ну грабеж. Есть такой грех. Отмолен. Не думаю, что это сработает, когда у людей переполнится чаша терпения, Владимир Владимирович. Ведь так не может продолжаться. Нельзя постоянно принимать эту концепцию. Никто ни за что не отвечает, и это нормально. Но это же наша черта, национальная. Ну, все выносили песочек ведрышками. Вот и здесь, на стадионе, гравия не досыпали. На миллиардов 20. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно. Ну, положили себе их в карман. Ну так все делают, забавно ведь. Но я хочу, чтобы вы пересчитали по другому курсу. 20 миллиардов – это 2000 операций по пересадке костного мозга. Вот теперь эта русская черта приобретает не такой уж и забавный характер. Не правда ли? Но если эти люди, которые причастны к распилу бабла на Зенит-арене, должны занимать несколько квадратных метров в зданиях с решетками, то есть те, чье место имеет такую же квадратуру, только под землей. Я вот о ком. Из Донбасса наш военкор Александр Сладков. Вот кадры разрушений. Это случилось 9 мая. Стрелял националистический полк «Азов», причем из старой советской пушки. Приказ отдал старший лейтенант Жорин. Били по центру поселка, где возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Итак, мы стреляем с пушки 43-го года по русским оккупантам. «63 снаряда разорвались безыменным. Организатор обстрела, офицер Азова Жорин, получил всего лишь выговор. 4 человека в поселке были ранены и один погиб». Жуткое зрелище, но все дело в том, что это неправда. Причем неправда, рассчитанная на совсем безмозглых мудаков. Во-первых, видео, которое показывают, это съемка 2015 года. Спасибо ОМ-ТВ. Дата загрузки видеоролика. Ноябрь. Я понимаю, что вы во всем стараетесь подражать своему лидеру. Тот показывает видео, где якобы наши воюют в Сирии, потом выясняется, что это американцы в Афганистане. Это все ясно, но ваш ведь сюжет злонамеренный. Вы настолько уверовали в свою безнаказанность, что позволяете себе с помощью таких видео в неокрепших умах формировать идеи о необходимости воевать и умирать. Причем воевать и умирать за ваши интересы. Это целенаправленно проводимая политика, умышленная попытка посеять ненависть, взрастить армию, бесплатную армию людей, жаждущих мести. И вот что важно, эта армия будет состоять из совсем недалеких людей, ну вы же на таких и рассчитываете. Ведь только они могут не заметить, что это просто дикая лажа. Ведь дебилу же видно, что съемка деревни, которую бомбили, происходит летом. Везде зеленые листья, и тут же кадр сменяется, и мы видим осень. Причем позднюю. Националистический полк Азов, причем из старой советской пушки. 9 мая, блин. Небольшая ремарка. Мы сейчас не разбираем конфликт на территории Донбасса. Мы обязательно о нем поговорим, но чуть попозже. Я хотел продемонстрировать этот сюжет не для того, чтобы осветить конфликт. Это был просто наглядный пример вранья. Вранья, из-за которого люди идут на войну. Вранья, за которое никто не понесет ответственности. И вот это лично у меня вызывает просто приступы гнева. Ведь в их руках СМИ мощнейшее оружие, которое может как начинать, так и заканчивать войны, но они целенаправленно лгут, раздувая этот ужасающий костер войны еще сильнее, и при этом ни за что не отвечают, даже когда их ловят на лжи. Вот в чем кошмар. Да-да-да. Ну, во-первых, Амстердам. И не надо мне говорить, что так делают все страны. Во-первых, не все. Большинство государств с развитой экономикой себе такого не позволяют, ведь там существует свобода слова. А во-вторых, я за всех не отвечаю. Пусть в других странах об этом говорят другие люди в масках. Te señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Но вернемся к главной теме. Они прекрасно осведомлены, что делают и к чему это приводит. И об этом свидетельствует выступление главного редактора Russia Today перед китайской и российской делегацией. Послушайте. Ни одна война в последние годы не начиналась без мощной артиллерийской поддержки мировой прессы. Ни одно сражение не давалось без предварительной точечной бомбардировки телевидением, радио, газетами и онлайн-ресурсами. Власть прессы, которая иногда бывает безграничной, может быть употреблена во благо, когда мы спасаем невинных, боремся с несправедливостью, с тиранией, с коррупцией. Не смешно, не поняли, да? Это они борются с коррупцией. Слышь, притрушенная, это ты имеешь в виду случаи наподобие ареста Дмитрия Захарченко, у которого дома хранился годовой бюджет Твери 8,5 миллиардов рублей. Это не борьба, моя дорогая, это означает, что он кому-то дорогу перешел. Если вы такие борцы с коррупцией, по какой причине вы не продолжили расследование? Или вы хотите сказать, он лично бегал по предпринимателям и собирал дань? И кто вообще его назначил? Кто ответственен за него? Он ведь полковник, что вы стоящие были не в курсе его коррупционных махинаций. Борются они с коррупцией. Дебил. Ой, блин, ты хоть рот не открывай. А может быть, и часто бывает употребляемо во вред, когда пресса обслуживает агрессивную внешнюю политику тех или иных стран, вовремя разрисовывает внешнюю политику соответствующими картинками. Ага, например, так. Стрелял националистический полк Азов, причем из старой советской пушки. Один из примеров, вот новый президент Франции Макрон, его штаб все время обвиняют нас, наш телеканал и агентство Russia Today Sputnik в распространении фейков о Макроне приводят конкретные примеры этих фейков, только мы их никогда не публиковали. Нет-нет, он говорил, что вы распространяете ложную информацию и клевету. Russia Today и Спутник, они распространяли ложную информацию, клевету. И этого было хоть отбавляй. Он не прогрессист, не противостоит элите и не защищает интересы рабочего класса. Макрон возлагает вину за экономический застой в стране на рабочих, которым гарантированы определенные права и заработная плата. И мне вообще интересно, по какой причине из государственного бюджета выделяются деньги, чтобы канал «Россия» сегодня чернил президента Франции, которого поддержало 63% французов. И что-то мне подсказывает, что эти цифры более правдоподобные, чем будут у нас в 2018. Вам не кажется? Нет. Ясно. За последние годы в общественном сознании сформировалось безразличное отношение к беззаконию. У большинства людей не вызывает возмущения творящийся беспредел, ведь когда он повсеместный, ты начинаешь адаптироваться и приспосабливаться под него. Человек, конечно, привыкает ко всему, старается выжить, но подобная преступная безучастность рано или поздно приведет к катастрофическим последствиям, ведь все, что нужно для их победы, это чтобы мы с них не требовали ответ. Они, чувствуя свою безнаказанность, не станут с каждым разом врать изощреннее или воровать скрытней. Наоборот, они будут позволять себе все больше и больше, пока никто ни за что не спрашивает, никто ни за что не будет отвечать. И чем дольше будет сохраняться такое положение дел, тем труднее из этого состояния выйти. Даже, боюсь, в некоторых случаях невозможно. И дабы этого не произошло, необходимо прервать наше безразличное молчание. Не молчи, хотя тебе решать. Быть или... Друзья, канал развивается с невероятной скоростью. Сегодня уже 70 тысяч. 70 тысяч здравомыслящих людей. Я благодарю каждого из вас, кто смотрит и кто помогает лайками и репостами. Большое спасибо.